Глава 4. Первое время после того, как проснулась, я продолжила лежать с закрытыми глазами, пытаясь вспомнить, что именно произошло. Помню прогулку в саду, мне было нехорошо. За мной пошел принц, и мы разговаривали. И темнота. Выходит, я потеряла сознание? Никогда не жаловалась на слабость. Это впервые со мной такое. За все свои 16 лет я никогда не падала в обморок. Моя принцесса, может быть, вы уже откроете глазки, зная, что проснулись? Голос принца застал меня врасплох. Изумленно распахнула глаза, видя его рядом. Спящая красавица соизволила проснуться? Принц, видимо, не слишком спешил ее будить. Тихо ответила, медленно садясь и только сейчас замечая, что платье с меня сняли. Я лежала в одной тонкой сорочке. Подумал, что вам следует как можно дольше отдохнуть. Он приподнялся и взял со столика баночку с какой-то белой жидкостью, взболтал ее, а потом налил стоящий рядом бокал. «Выпейте». Недоверчиво посмотрела, даже принюхалась, но не ощутила никакого аромата. «Да не бойтесь вы!» – принц Дамиан засмеялся. «Это всего лишь обезболивающее, которое просил вас выпить Рейтель». «Да? Что же, ладно». Не спеша, маленькими глотками осторожно стала пить. На вкус оказалось немного сладковатым и терпким. «Как вы себя чувствуете? Опять дежурная любезность. Вы ведь понимаете, что я в таком состоянии из-за вас?» Набралась смелости спросить. «И после всего у вас хватает наглости интересоваться моим самочувствием?» «Принцесса, я не могу вас понять. С вами невозможно быть любезным. Вы сразу начинаете грубить мне». «Так вчера это была любезность? Вы еще с самой первой нашей встречи показали себя не с лучшей стороны. Вы, будущий король и правитель, смогли ударить 12-летнего ребенка ни за что. Признаюсь честно, я надеялась, что хотя бы после Академии вы изменитесь, но глубоко ошибалась. Вы такой же черствый и грубый. Теперь я поняла, что до вас не достучаться». «А вы разве пробовали?» – неожиданно перебил Дамиан. «Как говорится, каждому зверю есть свой подход». «Слово «зверь» вы подобрали идеально», – призналась, задумываясь над его словами. «Что именно он хочет этим сказать? Что его можно приручить?» «Принцесса, каждый раз вы выводите меня из себя своим поведением. Я готов был извиниться за свою грубость, связанную с именем котенка, но вы сами все испортили». На мгновение его глаза полыхнули гневом. Я ощутила, как меня сковал страх, но постаралась взять себя в руки и не показывать настоящих чувств. Однако продолжил принц вполне спокойным тоном. «Вы умудрились додуматься подсыпать в настой ромашки мяты рисель?» «Рисель?» Я попыталась припомнить эту траву, но почувствовала лишь смутно отдаленное ощущение чего-то знакомого. Кажется, я где-то о нем уже слышала. Но Калли не говорила, что в состав снотворного входило что-то еще помимо обычных трав. У меня закрались нехорошие догадки. «Вы удивлены?» – заметил мое выражение лица муж. «Хотите сказать, что не знаете, какое действие у этой травки? В особенности на некромантов?» «Нет», – честный ответ. «Клянусь вам, я считала, что даю простое снотворное». «Даже если так, вы считаете, что имеете право давать мне снотворное? Ведь я на самом деле старался не причинить боли в первый раз. Я настолько вам противен?» «Сейчас да. Тогда меня одолевал лишь страх, ведь вы готовы были нарушить обещание. Не стану спорить, что, возможно, с моей стороны это было опрометчиво. Но после вы перечеркнули все. Это было всего лишь наказание», – спокойно ответил принц, как будто дело идет о каком-нибудь пустяке. «Значит, он даже не осознает своего поступка. Считает просто наказанием? То есть для вас в порядке вещей сделать больно другому человеку? Пусть это и наказание. Да, он даже не стал отрицать. Но я могу быть и нежен. Что вы говорите? Знаете, зависит от того, какое у вас бывает настроение, желания нет. Сейчас разговор не об этом. Мне очень интересно, откуда вы взяли то снотворное, раз уверяете, что не знали о Рисель, что блокирует любую темную магию». Я промолчала, не собираясь выдавать Келли. Сначала сама с ней поговорю. Не думаю, что она хочет меня подвести. По крайней мере, не хочу верить. Я знаю ее уже больше 4 лет. Может, она не знала об этой траве? Не знала о ее действии на некромантов? Рисель, точно. Это же от головной боли. Принцесса, ведь я все равно это узнаю. Лучше будет, если вы все-таки сами скажете, кто вам дал отвар. Мне никто его не давал, соврала не дрогнувшим голосом. Принцесса Милена, вы ведь далеко не глупы. Неужели вы думаете, что я в это поверю? Вы сами себе противоречите. Либо вы действительно собрались меня опоить, лишив на долгое время силы, либо вам кто-то это подсунул, не объяснив всех его прекрасных качеств. Не говоря уже о том, что в больших дозах отвар опасен для здоровья. Теперь мне хоть понятна причина столь сильной его злобы. Впрочем, его поступка это все равно не объясняет, и вряд ли когда-нибудь что-то загладит. Принцесса, я могу вас просто заставить признаться. Не сомневаюсь, вы уже не раз показали, на что способны. Поверьте, у меня богатая фантазия. Я могу придумать намного большее. Передернулась. Скрыть страх слишком сложно. Не бойтесь, у меня слишком хорошее сегодня настроение. Я и без вашего участия запросто узнаю, кто это был. Он медленно поднялся, а я уже напряглась, невольно отклонившись назад. «Что же это такое? Надо с этим что-то делать». «Вижу, ту ночь ваше тело до сих пор помнит», — усмехнулся Дамиан, от которого не укрылась моя реакция. «Не волнуйтесь, принцесса. Я пока вас трогать не буду. Отдыхайте. Желательно даже не вставайте. Несколько дней вам стоит полежать. Это рекомендация Рейтеля. Послушайте хотя бы его». Он склонился надо мной и легонько поцеловал в лоб, заставляя меня замереть. Однако мне удалось хотя бы не вздрогнуть и не отпрянуть, даже скрыть отвращение за кривой улыбкой. Вот ничего не могу с собой поделать. Помимо воли вспоминаются его грубые прикосновения и ласки. Принц Дамиан ничего не сказал. Молча вышел из покоев, оставляя меня в задумчивости. Зачем этот никому не нужный, наигранный поцелуй был? Не понимаю. Временами он бывает спокойным и даже нежным. А уже в следующую секунду его как будто кто-то меняет. Он делает тебе больно, не обращая внимания на мольбы о пощаде. И с таким человеком мне предстоит жить и рожать от него детей? От человека, который в любую минуту может ударить в спину? Перспектива, скажем так, нерадужная, но я понимала, что у меня все равно не остается другого выхода. Однако мне почему-то хорошо запомнились недавние слова мужа. Значит, любого зверя можно приручить? Почему бы и нет? Что если попробовать? Ведь если у него возникнет хотя бы капля доверия, я смогу воспользоваться даром, чтобы узнать, что мучает принца. Может, тогда смогу найти причину его такого поведения. Ведь если подумать, я совсем ничего о нем не знаю. Вот только хочу ли я этого? После всего. Будет сложно. Но я переступлю через себя. Смогу. С такими мыслями я спустила с кровати ноги. Надела туфли и не спеша встала, ощутив, как меня покачнуло. Так, спокойно. Я рукой схватилась за столик. Что же со мной? Я ведь выпила отвар и выспалась. Может, действительно стоит полежать? Впрочем, я хотела принять ванну, а поэтому все-таки уже более уверенным шагом пошла в сторону купальни. Надо было позвать Келли, заодно и расспросить про то, что она мне подсунула. Келли словно почувствовала, только я не подумала, как в дверь постучали. Я разрешила войти и увидела на пороге девушку. «Доброе утро, принцесса!» – поклонилась. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо. Знаешь, а ведь я только о тебе вспоминала. Приготовь мне ванну». Про снотворное решила спросить чуть позже, чтобы не испугать Келли. «Да, принцесса. Она тут же убежала за водой. Я же задумалась. Рисель. Почему я сразу не подумала, что в снотворном могло быть что-то еще? Я посчитала, что муж разозлил сам факт моего поступка. А выходило все куда глубже. Келли притащила ведра. Я же наблюдала за ней, сомневаясь в том, что она нарочно хотела навредить. Да и зачем? Мотива нет. Разве что она действовала по приказу? Но тогда кого?» «Готово», – через время сообщила служанка. И я пошла в ванну с ароматными эфирными маслами, как и вчера. Вновь я расслабилась в теплой воде, чувствуя, как уходит слабость и неприятные ощущения. В купальню вновь зашла Келли. «Принцесса, к вам пришли ваши фрейлины. Мне уйти?» «Как же они не вовремя?» Я еще не успела расспросить свою служанку. «Видимо, придется вновь попросить фрейлин зайти попозже. Сейчас мне важнее разговор». О чем я и сказала Келли, попросив передать, что именно она поможет мне одеться. Девушка удивилась, ведь обычно это входило в обязанности моих фрейлин, но ничего не сказала и поспешила выполнить мой приказ. Уже в следующее мгновение Келли помогала мне в покоях с платьем. Оно было на корсете и со множеством лент, завязок и крючков. Сама бы я точно не надела. «Келли, у меня к тебе серьезный разговор». Медленно начала я, пока она справлялась с завязками сзади на талии. «Да, ваше высочество. Первое, что я хочу узнать, где ты взяла это снотворное? Или же ты сама варила?» Я ощутила, как пальцы служанки дрогнули и замерли. «Сама. Из чего оно?» «Мята и ромашка», — уже более уверенно ответила Келли, продолжая завязывать ленты. Когда с платьем было закончено, я села на пуфику зеркала и дала причесать свои волосы. Сама же продолжила разговор. «То есть, хочешь сказать, что не знала про Рисель?» Я посмотрела на ее отражение в зеркале, желая увидеть реакцию теперь. В ее глазах был испуг. «Но от чего?» Она замотала головой. «Принцесса, клянусь, это обычное снотворное. Я не знаю, что за Рисель. Только мята и ромашка». Вновь как попугай повторила девушка. А я чего-то не могла понять, врет или нет. «Разве?» Я недоверчиво ей улыбнулась, хотя внутри все кипело. Но говорить мне удавалось пока спокойным, холодным тоном. «Почему тогда принц почувствовал там эту траву? Ты ведь понимаешь, что больше некому. Тем более, раз ты варила отвар. Зачем ты это сделала? Что ты замыслила? Хотела лишить принца силы? Отравить? Или подставить меня, зная, что он почувствует этот ингредиент?» «Нет, принцесса!» Она вдруг упала на колени, заставляя меня удивленно замереть. «Я клянусь, что не знала». Келли закрыла лицо ладонями и заплакала. «Прошу, поверьте. Я много раз использовала этот отвар, когда ко мне приставали в конюшне, либо же придворные звали к себе. Никогда ничего плохого не случалось. Человек просто на время засыпал». И не просыпался. Колка добавила, все же испытывая некоторое замешательство. И ведь не могу использовать свой дар. Кэлли может не хотеть в действительности делиться своими мыслями и чувствами. Как же быть? Я должна быть уверенной на 100%, прежде чем кому-то сказать. «Принцесса Милена, пожалуйста!» Она все еще сидела на полу, вся сжавшись в комочек и горько рыдая. «Поверьте мне, я не делала этого. Я даже никогда не слышала об этой траве. Я служу вам больше 4 лет. Зачем же мне делать такое?» И ведь ее слова логичны. Сама не знаю, как поступить в данной ситуации. Сердцем понимаю, что не могла, а разум подсказывает, что не все тут так просто. «Хорошо», — оборвала поток ее слез. «Пока что можешь идти». Забыв о поклоне, заплаканная служанка выбежала из покоев, вводя меня в замешательство. Я и вправду не знала, что и думать. Понятное дело, что кроме нее никто не мог подсунуть в этот отвар Рисель. Но и на вранье ее ответы не были похожи. Специально разыгранный спектакль? Впрочем, не стоит раньше времени себя накручивать. После того, как убежала служанка, вновь пришли фрейлины, которых, по всей видимости, позвала Келли. «Принцесса!» Обе девушки одновременно поклонились. Одна из них даже осмелилась спросить. «Вам не угодила Келли?» Она выбежала вся в слезах. «Какие же они все-таки любопытные!» «Мелинда, если вы не хотите стать неугодной, не стоит задавать лишних вопросов». Келли знает, в чем дело. Светловолосая девушка дернулась как от удара, но послушно извинилась и выпрямилась, дожидаясь моих указаний. Я отвернулась к зеркалу и приказала. «Подберите мне волосы». Ритаэра охотно занялась моими волосами. У нее был талант от Бога. Она делала удивительные прически и, главное, любила это дело. «Принцесса, по дворцу ходят такие невероятные слухи о принце». Неожиданно заявила Мелинда, подходя к туалетному столику и беря украшения для волос, чтобы подать Ритаире. «Если вы позволите...» Кивнула, и она продолжила, только подтверждая мои догадки. «Как я и предполагала, все судачат о жестокости молодого человека к своей жене. Просто отлично. Хорошо бы эти слухи дошли до самого короля». «Это правда, принцесса?» Мелинда с ужасом заглянула мне в глаза. «Принц Дамиан вас бил?» Я ничего не ответила, низко опустив голову. И как бы случайно положив оголенные руки на колени, пряча в глазах усмешку, грустным голосом попросила. «Давайте не будем об этом говорить, мне неприятно вспоминать». «Конечно, принцесса!» – одновременно воскликнули они. «И правда, как на сетке. Только и кудахчут, как часто любила говорить няня. Я голодна, проведете меня в обеденную залу». «Какие преданные!» «А я-то наивно полагала, что они мои фрейлины и подчиняться должны только мне». «Принц им сказал». Его слово сейчас меня волновало больше всего. «Конечно, помню, что в клятве сказано. Повиноваться во всем мужу. Но и он клялся оберегать меня и любить, чего я не заметила пока. Какое у него ко мне отношение, такое и у меня к нему. К тому же, после принятия ванны я чувствовала себя отлично. Не вижу ничего предусудительного в том, чтобы спуститься к ужину. Вам могут принести еду в покое», – несмело проговорила Ритаира, видимо, не желая нарушать приказ его высочества. «Хорошо, все-таки сдалась. В большей степени даже не за себя, а именно по просьбе фрейлин. Мне было прекрасно известно, что будет, если они не выполнят приказ Дамиана. Поэтому решила их пожалеть. Да и лишний раз создавать скандал на пустом месте совсем не хотелось. Перед тем, как Ритаэра вышла, попросила также принести еду Каяну. Котенок мирно посапывал, свернувшись калачиком на кровати. Уверена, он тоже голоден. Фрейлина вернулась совсем скоро, с подносом, на котором была большая тарелка блинов с персиковым вареньем и маленькая миска с молоком. Мелинда тут же поспешила поставить мисочку котенку, который моментально проснулся, словно бы почувствовав. Я же стала наслаждаться блюдом Алира. Блины, как всегда, оказались невероятно вкусными. Однако счастливые минуты были недолгими. Мне вновь стало нехорошо. Появилась знакомая слабость и вернулась неприятная боль. Перед глазами стало все расплываться. Что же это такое? С тихим стоном согнулась пополам, отодвигая тарелку, и отдаленно слыша испуганные голоса фрейлин и плач Каяна. Но ведь все было хорошо. Почему опять? Это было последней мыслью перед тем, как меня накрыла темнота.